44. Те, изъявляя покорность и признавая, что упреки Германика справедливы, принимаются умолять его покарать виновных, простить заблудавшихся и повести их на врага. Пусть он возвратит супругу, пусть вернет легионам их питомца и не отдает его галам заложники. Он ответил, что возвратить Агриппину не может ввиду приближающихся родов и близкой зимы. Сына вызовет, а что касается прочего, то пусть они распорядятся по своему усмотрению. Совершенно преображенные, они разбегаются в разные стороны и, связав вожаков мятежа, влекут их к легату первого легиона Гаю Центронию, который над каждым из них в отдельности следующим образом творил суд и расправу. Собранные на сходку стояли с мечами наголо легионы. Подсудимого выводил на помост и показывал им трибун. Если раздавался общий крик, что он виновен, его сталкивали с помоста и приканчивали тут же на месте. И воины охотно предавались этим убийствам, как бы снимая с себя тем самым вину. Да и Цезарь не препятствовал этому. Так как сам он ничего не приказывал, на одних и тех же ложились и вина за жестокость содеянного, и ответственность за нее. Ветераны, последовавшие примеру легионеров, вскоре были отправлены в Рецию под предлогом защиты этой провинции от угрожавшей ей свебов, но в действительности, чтобы удалить их из лагеря, все еще мрачного и зловещего, столько же из-за суровости наказания, сколько и вследствие воспоминания о совершенных в нем преступлениях. Затем Германик произвел смотр центурионам. Каждый, вызванный императором, смотри примечание 79-е, называл свое имя, звание, место рождения, количество лет, проведенных на службе, подвиги в битвах и, у кого они были, боевые награды. Примечание 79-е, то есть главнокомандующим. Для этой поры за словом «император» еще не закрепилось значение самодержавного властителя. Конец примечания. Если трибуны, если легион подтверждали усердие и добросовестность этого центуриона, он сохранял свое звание. Если, напротив, они изобличали его в жадности или жестокости, он тут же увольнялся в отставку.